перестал даже появляться на царских охотах и предался такой бесшабашной разгульной жизни, что все знавшие его, а в особенности сам Петр, только диву давались. В Москве заговорили об его изумительном пьянстве, о скандалах, в которых он был и первым зачинщиком, и участником. Он по целым неделям не появлялся ни в доме отца, ни в своих дворцовых покоях. Петр страшно горевал о таком поведении своего любимца. И в это-то время Алексей Григорьевич и принялся развлекать его, пользуясь полнейшей свободой. Хитрый Астерман все время прихварывал. Елизавета впала в немилость. Голицына не было. И Долгорукий стал приводить в исполнение давно обдуманный план. Алексей Григорьевич прекрасно понимал, что положение его и его родни далеко не так прочно. В народе его не любили за то, что, будучи воспитателем царя, он не воспитывал его, а развлекая, истощал заранее его и без того некрепкую натуру. Придворные, и в особенности члены Верховного Совета, положительно ненавидели его и за его фавор у царя, и за заносчивость, напоминавшую по временам меньшиковские времена. Нужно, следовательно, было укрепиться, стать твердой ногой на ту почву, которая теперь все еще колебалась. А для этого самым подходящим средством было женить царя на одной из своих дочерей. «Ставшие царским тестем, — говорил он мысленно, — я буду всесилен. Тогда уж мне бояться некого и нечего». Но, думая так, он забывал недавний пример, прошедший перед его же глазами, пример Меньшикова, который тоже чуть не сделался царским тестем и разжалованный, лишенный чинов, орденов и всех своих богатств, влачил теперь в глухом сибирском поселке самую жалкую жизнь. Останавливал Алексея Григорьевича от его честолюбивых увлечений его двоюродный брат, фельдмаршал российских войск Василий Владимирович Долгорукий, человек испытанной честности и замечательного ума. «Берегись, брат», — сказал он ему, когда Алексей Григорьевич сообщил ему о своих надеждах на брак царя с княжной Екатериной. «Берегись, ты заходишь слишком далеко». Алексей Григорьевич презрительно встряхнул плечами. «Не дальше, чем зашел Меньшиков». «Ну, он попал слишком далеко, чтобы желать следовать его примеру», — усмехаясь, отозвался Василий Владимирович. «Так ведь он погиб потому, что восстановил всех против себя», — горячо возразил Алексей Долгорукий. «А ты такой безвинный агнец, что против тебя никого нет?» «Ошибаешься, Алексей Григорьевич, жестоко ошибаешься. Из-за тебя нас всех ненавидят. И скажу тебе прямо, что коль ты на такую глупость польстишься, да просватаешь за царя дочку, плохо будет дело. Пропадем мы все не за грош. Будет каркать ворона». «Да я не каркаю, я дело говорю. Да чего ж опасаться?» «А того, что брак царя на подданный ныне немыслим». «Да на ком же наши цари раньше женились?» — воскликнул Алексей Григорьевич. «Чай все на подданных». «Так кто было раньше?» «Оно не совсем другая статья. Теперь не дадут усиливаться одним в ущерб другим. Там, как ты хошь, коли ни семьи, ни себя, ни нас не жалеешь. А все скажу, не дело задумал». Но и увещания брата не образумили Алексея Григорьевича. Он слишком был уверен в расположении царя, чтобы бояться грядущих бед. Да и перспектива будущего величия была слишком заманчива, чтобы честолюбивый вельможа мог отказаться от своих надежд и мечтаний.